إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Воистину вся хвала надлежит Аллаху. Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении и прибегаем к Его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, того никто не собьет, а кого поведет заблуждение, нет тому путеводителя. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник. Аллах отправил его с руководством религии истины, чтобы возвысить ее над всеми религиями, даже если это будет ненавистно многобожникам. О Аллах, восхваляй я благодетельству нашего пророка Мухаммада, его семью, сподвижников и всех, кто последовал по их пути с искренностью вплоть до судного дня. А затем, поистине самыми правдивыми словами являются слова Аллаха. Лучшим путем путь Мухаммада, алейхи салату вассалям, а наихудшим из дел нововведения и каждое нововведение является заблуждением. Завещаю вам, а также себе бояться Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюха ладзина аману таку Аллаха хакка тукатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным страхом к Нему и не умирайте иначе, как будучи мусульманами. И Всевышний Аллах сказал: «Я айюха насу абуду раббакуму ладзи халакакум мин нафси вахида». وخلق منها زوجها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أولي بوتس وشو غصبدا который сотворил вас от одной души, из нее сотворил пару ей, а от них сотворил много мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, именем которого вы друг друга упрашиваете, и бойтесь разрыва родственных связей, поистине Аллах над вами надсмотрщик. И Всевышний Аллах сказал: «Я айюха ладзина аману таку Аллаха ва кулу каулан садида, юслих лакум а'малакум, ва ягфир лакум дзунубакум». وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правильные слова. И тогда Он устроит вам ваши дела и простит вам ваши грехи. А тот, кто повинуется Аллаху и Его посланнику, он преуспеет великим преуспеванием. Тот, кто повинуется Аллаху и Его посланнику, он преуспеет великим преуспеванием. Тот же, кто ослушался Аллаха и его посланника, этим он никому не вредит, кроме самого себя. Когда посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, переселился из Мекки в Медину, и когда он приблизился к этому благословенному городу, алейхи саляту вассалям, люди вышли его встречать. Это были в большинстве своем мусульмане, но были среди них из тех, кто проявил интерес и хотел увидеть посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, люди неверующие. Были среди них также и иудеи, часть которых населяла Медину и окрестности Медины. И среди них был такой человек, который был знающим среди иудеев, и впоследствии которого Аллах Субхана ва Тааля привел к вере, и он стал сподвижником пророка, алейхиссалату вассалям, Абдулла ибн Салям. Абдулла ибн Салям рассказывал: «Я пришел среди тех людей, которые собрались вокруг пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и когда я увидел его лицо, я понял по его лицу, что это лицо не может быть лжецом, что это лицо не может быть лицом человека обманывающего». И первые слова, которые я услышал от посланника Аллаха, алейхи салату вассалям, были следующие. Пророк, алейхи салату вассалям, сказал: «Айюха ан-нас, афшу ас-салям ва ат'иму ат-та'ам, ва силу ар-рахам, ва саллю бил-лейли ван-нас ниям, тадхулу аль-джанната би-салям». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О люди, распространяйте между собой приветствие, делайте друг другу угощения, поддерживайте свои родственные связи, начитесь, молитесь по ночам, когда люди спят, и вы зайдете в рай с миром». Это всеобъемлющие слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, содержат в себе четыре завещания, исполняя которые мусульманин, верующий человек, зайдет в рай своего Господа с миром. Первое, о чем упомянул посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, это распространение приветствия. Распространять приветствие имеется в виду приветствовать как можно больше и чаще. Приветствовать тех, кого ты знаешь из мусульман, и тех, кого ты не знаешь. И распространение приветствий – это причина возникновения людьми, и это причина того, что приведет тебя к раю твоего Господа. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил в достоверном хадисе: «Лен тадхулю ль-джанната хатта тукмину». Вы не зайдете в рай, пока не уверуете. «Валян тухмину хатта тахабу». И вы не уверуете до тех пор, пока не станете любить друг друга. Не указать ли вам на нечто, совершая которое вы полюбите друг друга? Подвижники пророка, алейхи саляту вассалям, сказали: «Конечно же, у посланника Аллаха». На что он ответил: «Афшу саляма вейнакум». Распространяйте между собой приветствие. Распространение приветствия – это наилучшее проявление ислама. Когда пророка, саляллаху алейхи вассалям, спросили, какое проявление ислама является наилучшим, он сказал: «Делать угощение и приветствовать тех, кого ты знаешь и кого не знаешь». Распространение приветствия – это приумножение тех благих благ, тех благодеяний, которые у тебя есть и к которым ты стремишься. Однажды посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, сидя в собрании, когда пришел один из подвижников и поприветствовал его словами «Ассаляму алейкум», пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ва алейкум ассалям», и «Тебе мир», и добавил 10. Пришел другой человек, сказал: «Ассаляму алейкум ва рахматуллах», на что посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, сказал: «Ва алейкум ассалям ва рахматуллах», и добавил 20. Пришел третий человек, сказал: «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату». На что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, ответил: «Ва алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракату». И добавил 30. Тогда присутствующим стало интересно, и они спросили пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, что значат эти его слова. И он пояснил, алейхи саляту ва саллям, что первый человек, который поприветствовал словами «Ассаляму алейкум», ему были записаны 10 благих дел. Второй человек, который поприветствовал словами «Ассаляму алейкум ва рахматуллах», ему были записаны 20 благих дел. Третий человек, который поприветствовал словами «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату», ему были записаны 30 благих дел. Исходя из этого, некоторые наши праведные предшественники выходили в скопление мусульман, и по дороге они приветствовали всех. Это поклонение, которое облегчено тебе на языке, которое служит причиной возникновения любви, возникновения знакомства между братьями мусульманами, они воплощали таким образом. Ибн Умар, ради Аллаху анху, говорил: «Я выхожу на базар с целью, чтобы приветствовать мусульман». Распространение приветствия среди мусульман в наилучшей его форме подразумевает, чтобы ты приветствовал словами «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату». И начать приветствие, то есть поприветствовать первым, это, во-первых, лучшее проявление благого нрава, и это является желательным и поощрительным. Когда пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, спросили, когда два мусульманина встречаются, кто из них лучше, кто из них ближе к Аллаху, субханаху ва та'аля, на что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, ответил: тот, кто начинает приветствие первым. Тот, кто приветствует первым, совершает богоугодное дело, и этим делом он приближает себя к Аллаху, субханаху ва та'аля. По распространению приветствия среди мусульман относится, чтобы приветствующий произносил приветствие с улыбкой на лице. И это запишется ему как милостыня. Об этом говорил пророк, саллиллаху алейхи ва саллям: улыбка в лицо твоего брата — это садака. И этим будет проявление благого нрава. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил в хадисе: «Ла тахкаранна мин аль-махруфи шей'а, ва лау талка ахака би ваджхин талиқа». Ау-талиқ. Не пренебрегай ничем из благого, даже если это будет встретить твоего брата с улыбкой. Второе завещание, которое нам завещал посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям, в этом хадисе: «Итааму та'ам» – делать угощение, кормить людей по мере своих возможностей. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил: «Ту анфусакум минан нари ва лау бишаббит тамра» – защитите себя от огня, даже если это будет половина финика. То есть, ту половину финика, которую ты подашь своему брату, своей семье, она отдалит тебя от адского огня. И это будет записано тебе как благодеяние. И ты получишь за это свою награду перед Аллахом, субханаху ва та'аля, если ты сделаешь это искренне. И награда эта увеличится, когда ты будешь делать подаяние или угощение человеку, который испытывает голод. Аллах Субхану ва Тааля относительно этого говорит в Коране, называя день Йом Масгаба. Это день, когда человек испытывает голод. Накормить бедняка в этот день, утолить его голод, это одно из любимых благодеяний Аллаха Субхану ва Тааля, за которое он похвалил верующих в Коране. Всевышний Аллах говорит: «Ваюд'имуна ат-та'ама 'ала хуббихи мискина ва ятиман ва асира. Иннама нут'имукум ли ваджхи Аллахи ла нуриду минкум джаза'а ва ла шукура». Аллах говорит относительно верующих, хваля их за это, они делают угощение. «Ваюд'имуна ат-та'ама 'ала хуббихи». Несмотря на любовь к нему, это одно из вариантов толкования Корана. То есть человек, несмотря на свою любовь к пище, несмотря на любовь к некоторым ее видам, отдает это своему брату. Отдает это нуждающемуся человеку, чтобы он испытал вкус этой еды и порадовался, уходив свой голод. Другое толкование этого аята, к чему возвращается это местоимение, это любовь к Аллаху Субханаху ва Тааля. Они делают угощение из пищи из-за любви к Аллаху Субханаху ва Тааля. Поскольку Аллаху любимы эти дела, Аллах Субханаху ва Тааля побуждает нас к тому, чтобы мы угощали друг друга. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ. Они делают угощение из-за любви к Аллаху беднякам. Мискин — это человек нуждающийся. Это бедный человек, которому нечего покушать. И были из наших праведных предшественников такие, которые не садились кушать до тех пор, пока не приведут и не усадят вместе с ним бедняка. И они предпочитали утолять свой голод в собрании этих людей. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Бедного человека они кормят, сироту и пленника. Аллах Субхана ва Тааля похвалил за это верующих. Что они говорят? Они говорят: «Иннама нут'имукум ли ваджхи Аллах». Мы угощаем вас, или другими словами, кормим вас только лишь ради Аллаха Субханаху ва Тааля. «Ла нуриду минкум джаза'а ва ла шукура». Мы не хотим от вас ни награды, ни благодарности. Это говорит о искренности этих людей, о том, что благодеяние, которое они оказывают, они делают это из стремления к довольству Аллаха Субханаху ва Тааля, в надежде заполучить его награду. Они не хотят взамен награду, и даже благодарность они не хотят слышать. Они хотят получить награду от Аллаха Субханаху ва Тааля сполна. Передается, что Аиша ради Аллаху анха, мать правоверных, когда отправляла что-либо из еды людям нуждающимся, она давала поручение своей служанке: когда ты передашь еду, постой у их двери и послушай, какие слова благодарности и какие мольбы они будут произносить за нас, для того, чтобы мы попросили у Аллаха Субханаху ва Тааля то же самое, и наша награда досталась бы нам сполна. Когда ты человеку делаешь благодеяние, он тебе говорит: «Джазак Аллаху хайран», да воздаст тебе Аллах благо. Когда ты отвечаешь на его мольбу словами, и тебе также, пускай Аллах воздаст благо, то твоя награда останется у Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому неправильно, когда ты оказываешь услугу или делаешь добро своему брату, и он тебе говорит: чем я могу тебя отблагодарить, сказать ему: сделай за меня дуа. Почему? Потому что твоей наградой за благодеяние будет его мольба, с которой он обратится. Если же ты ему скажешь: ничего мне от тебя не надо, брат, это ради Аллаха Субханаху ва Тааля, то твоя награда сполна останется у Аллаха. А то, что у Аллаха, это лучше для людей верующих. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил один человек, что приводит человека в рай, укажи мне на такое деяние, туджибуль джанна, то есть обязательным для меня будет рай. На это пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Хуснуль калям ва бадлю таам». Это благие слова и делать угощение. Этими словами пророк, саллиллаху алейхи вассалям, указал на два благодеяния. Одно благодеяние, которое ты произносишь своим языком, другое благодеяние, это за счет которого твой брат мусульманин или нуждающийся человек, мусульманка или кто-либо другой, кого ты кормишь ради Аллаха Субхана ва Тааля, он обретает для себя силы, силы в теле. Бадлю ат-таам, делать угощение. Вахуснуль калям, и произносить благие слова, являются деяниями, за которые человек получит рай. Третье завещание пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это поддержание родственных связей. Родственная связь — это связь между людьми, которая возникает от его родителей, со стороны матери или со стороны твоего отца. Это твои дяди, это твои бабушка с дедушкой, это твои братья родные, двоюродные, это твои тети и так далее. Поддерживать родственную связь является обязательным. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал в достоверном хадисе: «Ла ядхулюль джанната каты'у ар-рахим». Не зайдет в рай прерывающий или обрывающий родственную связь. Человек, который обрывает родственную связь, он не зайдет в рай, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Поддержать родственную связь является обязательным, и это выражается в том, чтобы ты поддерживал общение, чтобы в трудные моменты ты становился рядом со своими родственниками, чтобы в радостные моменты ты разделял между ними радость. Если ты видишь, что кто-то из них нуждается, окажи ему свою помощь. Если ты не в состоянии это сделать материально, сделай это физически. Не в состоянии сделать физически, скажи ему благие слова, поддержи его морально. Позвони ему, если ты не в состоянии его навестить и так далее. Это является минимумом. Что же касается поддержания родственных связей в большей его форме и в наилучшей его форме, то двери для этого открыты. Это быть в курсе, как у них обстоят дела, навещать их, помогать им по мере своей возможности, говорить им приятные слова, молиться за них, чтобы Аллах Субхана ва Тааля простил их и помиловал и так далее. Акулю каули хаза. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Я прошу Аллаха прощения своим грехам, вашим, а также грехам всех верующих. Просите же его о прощении, поистине он прощающий милости. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Из этих завещаний, о которых мы сказали, если мы обратим на них внимание и поразмыслим, то мы увидим между этими тремя наставлениями пророка, саллиллаху алейхи вассалям, один объединяющий фактор. Этим объединяющим фактором является отношение к окружающим людям. Это твой благой нрав, который ты проявляешь по отношению к тем, кто тебя окружает. Это твои братья, которых ты приветствуешь и делаешь это приветливо и радостно. Это люди, нуждающиеся среди них, которым ты оказываешь благодеяние, исполняешь свою обязанность по отношению к своему нуждающемуся брату. И это твои родственники. Благой нрав относительно него говорил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что самое тяжелое, что будет в судный день на весах, на чаше благих дел, это благой нрав. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, что ближе вас всех ко мне в судный день будут наиболее благонравные из вас. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, что за счет благого нрава человек достигает степени постящегося и молящегося. Благой нрав служит причиной сплочения мусульман. И это выражается в распространении приветствия. Это распространяется в исполнении, исполняется или служит причиной братства в исполнении тех обязанностей, которые Аллах Субхану Таля возложил на тебя по отношению к своим братьям. И если человек будет приветлив, если человек будет правдив в своих высказываниях, если он будет сдерживать свои обещания, которые он дает, если он будет исполнять наилучшим образом то, что доверено ему на хранение, если он будет соблюдать благой нрав в спорные моменты, будет хорошо думать о своих братьях, как это повелел Всевышний Аллах, отдаляясь от предположений, будет прощать, нет никаких сомнений в том, что он будет любим для мусульман. Он будет любим для верующих. Они будут свидетели о нем, как о благочестивом мусульманине. А это не что иное, как свидетельство о рае. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, «Антум шухада Аллахи фил ард». Вы свидетели Аллаха на земле. И когда он видел джаназа, которую проносили, и спросил сподвижников об этом человеке, и они отозвались о нем хорошо, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ваджабат». Обязательно. Его спросили, что обязательного посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям. Он ответил, обязательно стал для него рай. Свидетельство мусульман, похвала мусульман в адрес кого-то из своих братьев, что он хороший мусульманин, что он благочестивый и благонравный мусульманин, это не что иное, как свидетельство для него о рае. Последнее завещание, которое сделал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, это ночная молитва. Это добровольная ночная молитва, которая является усладой глаз праведников. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Татаджафа джунубухум анил мададжии йад'уна раббахум хауфан ва тамаа ва мимма разакнахум юнфикун». Они отрывают свои бока от ложь и взывают к своему Господу со страхом и надеждой. И они расходуют из того, чем мы их наделили. Аллах Субхану Таля похвалил категорию верующих людей, которые встают на ночную молитву. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, «Вассалю битлейли ваннасу ниям, тадхулю джанната бисалям». Молитесь по ночам, когда люди спят, и вы зайдете в рай с миром. Аллах говорит о этих праведниках, что они отрывают свои бока от ложи. И они обращаются к Аллаху с мольбами, со страхом и надеждой, со страхом перед наказанием Всевышнего, со страхом, что их благие дела могут быть не приняты Аллахом Субханаху ва Тааля, и с надеждой, что Аллах их помилует, что Аллах примет от них благодеяние и введет их в рай. Аллах Субхана ва Тааля говорит в следующем аяте: «Фаля та'ляму нафсум ма укфия лахум мин куррати а'юнин джазаан бима кану я'малюн». Ни одна душа не знает, что Аллах приготовил в усладу ее глаз в награду за то, что они делали. Когда человек скрывается от взоров людей, встает ночью, и его никто не видит, и он встает перед Аллахом, субханаху ва тааля, обращаясь к нему, восхваляя и прославляя его, проливая при этом слезы, это благодеяние, которое он скрыл от творения Аллаха, субханаху ва тааля. Поэтому награда, которую Аллах, субханаху ва тааля, приготовил для него, которая скрыта, которую он приготовил за те глаза, которые прослезились перед Аллахом, субханаху ва тааля, это услада этих глаз. Эти глаза будут наслаждаться от того, что они видят, и получать удовольствие от того, что они увидят. И с той награды, которую Аллах, субханаху ва тааля, приготовил. Но что это за награда? Это награда, говорит Всевышний Аллах, которую не знает никто. «Фаля та'ляму нафс». Ни одна душа не знает, что за награду Аллах, субханаху ва тааля, приготовил за это благодеяние. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я Абдаллах», обращаясь к Абдулле ибн Умару, рады Аллаху анхума, да будет доволен ими Аллах: «О Абдуллах, не будь как такой-то, который молился по ночам, а потом перестал это делать». И Абдулла ибн Умар, рады Аллаху анхума, говорит, что после этого я ни одну ночь не оставил, чтобы не помолиться. Ни одну ночь не оставил, чтобы не помолиться. В надежде на награду Аллаха, субханаху ва тааля, и следуя завещанию пророка, алейхи саляту ва салям. Есть вещи, которые необходимо соблюдать для того, чтобы встать на ночную молитву. Первым условием и самым основным из этих условий является оставление грехов. Когда один из людей пришел к одному из имамов наших праведных предшественников и сказал ему, что я стараюсь всячески встать на ночную молитву и создаю для этого причины, но Аллах, субхана ва тааля, не дает мне этого. Укажи мне на исцеление, как мне избавиться от этого, чтобы я мог встать и молиться по ночам. На это он ответил: перестань совершать грехи. Встать перед Аллахом, субханаху ва тааля, ночью на молитву, прославлять Его, делать Ему земные поклоны, это почетное занятие. И Аллах дает это почетное занятие только тем людям, которые заслуживают этого почтения перед Всевышним. Поэтому первое и основное, что тебе надо сделать, это оставить прегрешение. Когда одному из праведных предшественников задали вопрос о молитве, он ответил, что я был лишен совершения молитвы в течение 6 месяцев. По ночам я не мог встать на молитву в течение 6 месяцев за один грех, который я совершил. Его спросили, что это за грех. Посмотрите на этот грех, братья мои, задумайтесь над этим. Он говорит: я увидел одного из мусульман плачущим, и в душе я подумал о нем, что он притворяется. Подумал плохо про своего брата, усомнился в его искренности. За это, говорит Аллах, субханаху ва тааля, меня лишил совершения ночной молитвы в течение 6 месяцев. Это с одной стороны. С другой стороны, субханаллах, как можно запомнить такое прегрешение? Задайте себе этот вопрос. Человек совершил грех 6 месяцев назад, и он помнит о нем, или более, может быть. Это говорит о том, что у этого человека нет грехов. Его грехи настолько незначительны, что он может на пальцах их пересчитать, и он их запоминает, и он их помнит. Любого из нас спросите, вспомни грех, который ты совершил последний раз. И он будет сидеть и думать, когда же этот грех, который я совершил? Когда же это было? Наши праведные предшественники, они помнили о своих грехах. И они очищали свою душу, они приносили Аллаху, субханаху ва тааля, покаяние. перестань совершать грехи, и та веревка, которая привязывает тебя к постели, она будет развязана. Но это от тебя требует джихада против своей души. Хуффатин джаннату бин макарих, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Рай окружен то, что ненавистно душе, тем, что ненавистно душе. Душе хочется поспать, душе хочется отдохнуть. Но рай, который готовил Всевышний Аллах, субхана Аллаха, для людей верующих, лишает праведников сна. Наказание, которое Аллах Субхану Аталя приготовил для грешников, лишает праведников сна. Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху Анху, говорил, когда я ложусь для того, чтобы поспать, ко мне на ум приходит адский огонь, и мой сон пропадает, и я встаю на молитву. И так он продолжал на протяжении всей своей жизни молиться по ночам. И он говорил, что если я не буду молиться по ночам, то я заброшу этим свою душу. И моя душа от этого пострадает, мое сердце от этого пострадает, другими словами. Если я буду спать днем, то от этого пострадают мусульмане, руководителям и амирам, которых я являюсь. Поэтому он днем был занят делами мусульман, а ночью он проводил в молитве и спал он примерно около 4 часов в сутки, от восхода солнца до обеденного намаза. Это было время, в которое спал Умар, ради Аллаху анху ва ардаху. Более того, однажды Умар, ради Аллаху анху, совершил молитву, утренний намаз в джамаате. И после молитвы он направился в свой огород, у него был сад, чтобы там поработать. И когда он пришел в сад и принялся за работу, он увидел на своей одежде следы жидкости и вспомнил, что ночью он потерял свой гусль. Потерял омовение большое, впал в состояние джанаба. Полюция произошла и потерял гусль. И его слуга, который присутствовал вместе с ним, он удивился. Как это может быть у каждого мужчины? Умар, ради Аллаху анху, искупался, почистил свою одежду, совершил молитву, переделал молитву свою и сказал ему: «Ибтулиту бихада мунду валейту амраку». Аллах испытал меня этим после того, как я взялся за ваши дела. Что это значит? Это значит, что у него близости с женой даже не было, ради Аллаху анху ва ардаху. Аллах субхана ва тааля этим его испытал. То есть он во сне стал свой гусль терять, ради Аллаху анху, поскольку близости с женой не было. Или в больших промежутках она у него с ней была. Награда, которую обещал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, это рай. Распространяйте приветствие, делайте друг другу угощение, поддерживайте родственные связи. Молитесь по ночам, когда люди будут спать, и вы зайдете в рай с миром. Это завещание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это первые слова, которые он сказал людям, которые вышли его встречать, когда он переселился из Мекки в Медину, алейхи саляту ва салям. Далее, мои уважаемые братья, Аллах субхана ва тааля повелел нам в Коране деяния, которые он начал с самого себя, упомянул ангелов, а затем верующих. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Инна Аллаха ва малаикатаху йусаллуна аля-н-наби, я айюха-л-ладина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Поистине Аллах и его ангелы восхваляют пророка. О вы, которые уверовали, просите для него восхваления, приветствуйте его приветствием. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والمغفرة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين المخلصين. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا إيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحيي وينشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر بنا إسلام والمسلمين. اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء دينك يا قوي يا متين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم مكن لإخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم يا رب العالمين. اللهم ول عليهم خيارهم يا رب العالمين. اللهم قهم شر شرارهم يا قوي يا متين. اللهم ارهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. الله أكبر.